щитовидная железа. Можно сколько угодно не доверять психосоматике, но когда дело касается нарушения работы щитовидной железы, трудно поверить, что все происходящее в теле развивается только из-за внутреннего сбоя. Отличительная черта при нарушениях работы щитовидной железы заключается в том, что если что-то начинает сбоить, оно полностью забирает на себя все внимание человека. Тело буквально берет хозяина за шкирку и тычет его носом в простую мысль: «Я здесь! Теперь у тебя не будет шанса больше меня не замечать». И тело начинает поглощать все сферы жизни, с каждым днем выключая позитивные эмоции одну за одной. Щитовидная железа определенно является королевой нашего организма. И если нарушается ее работа, то действительно страдает все тело целиком. Она очень чутко реагирует на стресс и не переносит тревогу. Депрессия и апатия могут проявляться как при гипер, так и гипотиреозе. О них мы с вами поговорим совсем скоро. А пока стоит отметить, что в основе развития заболевания щитовидной железы во всех фазах лежит высокий, зашкаливающий уровень тревоги. Но эта тревога непростая. Ее задача — максимально ускорить время. Зачем? А вот ответ на этот вопрос у каждого свой. Кому-то нужно догнать сына маминой подруги, который уже стал мультимиллионером и владельцем 5 островов. Кому-то успеть выполнить папину заповедь о красном дипломе, 2 детях и участке в 10 соток. Кто-то сам себя гонит, потому что не может отделаться от чувства зависти и одновременной глубокой потери самого себя. Кто-то живет по законам рода, категорично наплевав на все свои «хочу» и догоняя чужие «надо». У каждого своя история. Но в разговоре о щитовидной железе это всегда борьба со временем, выиграть в которой, как вы уже поняли, невозможно. Вследствие тревоги щитовидка повышает свою функцию, чтобы угодить программе мышления, и вся работа тела идет наперекосяк. Это существенно снижает качество жизни человека. Но при этом он не думает останавливаться, а еще сильнее жмет на невидимый газ и продолжает изводить себя мыслями о том, что уже все потеряно. Давайте же подробнее остановимся на 2 заболеваниях щитовидной железы – гипертиреозе и гипотиреозе. Гипотиреоз развивается, когда щитовидка понижает свою работу, а клетки не снабжаются гормонами. Главный признак гипотиреоза – частые и непредсказуемые перемены в настроении и постепенное замедление эмоциональной реакции, как будто кто-то или что-то просто выключает эмоции у человека. Основные симптомы – чрезмерная высокая утомляемость, сонное состояние, медлительность, нарушение памяти, зябкость, одутловатость лица, отеки век, сухая кожа, хрупкость волос и ногтей, запоры, понижение метаболизма и температуры тела, пониженное артериальное давление. Гипотиреоз и другие болезни щитовидки развиваются из-за дефицита йода в питании. Среди женщин заболевания можно встретить в 10 раз чаще, чем среди мужчин. Психосоматические причины при гипотиреозе можно представить 2 фразами. «Сил моих больше нет» и «Оставьте меня в покое». Пациенты с таким диагнозом обычно безинициативны в повседневных делах, на работе, в школе или дома. У них отсутствует интерес к общественной деятельности. Они могут также отказаться от желанной цели и жить в соответствии с режимом, который вызывает лишь отвращение. Не будем уходить далеко и поговорим о способах лечения. Первым делом необходимо отправиться к эндокринологу, чтобы тот разработал для вас специальную диету, которая сможет скомпенсировать нехватку йода в организме. Также смена обстановки может сильно облегчить ситуацию. В случаях же, когда человек не может разрешить внутренние конфликты, необходимо обратиться к психотерапевту. Гипертиреоз развивается, когда щитовидка начинает работать активнее. Это одно из проявлений диффузного токсического зоба. Гипертиреоз появляется, как правило, из-за травмы психики, иногда при разных болезнях и состояниях – туберкулез, ревматизм, беременность, в редких случаях – после перенесенной инфекции. Основные симптомы. Чрезмерно высокая возбудимость нервной системы, усиление рефлексов, легкая возбудимость психики, быстрая утомляемость, более частый пульс, тремор верхних конечностей, потливость, повышение метаболизма, похудение. Болезнь нередко сопровождается расстройствами функций других желез внутренней секреции. Психосоматические причины гипертиреоза можно представить следующими фразами. Чтобы не бояться, надо все успевать. Я должна быть быстрой, чтобы выжить. И я в опасности. В случае гипертиреоза мы можем говорить о наследственности и влиянии окружающей среды. Эти факторы также могут действовать в тандеме. Традиционный психосоматический подход считает, что в детстве человек с гипертиреозом не чувствовал себя защищенным. Он не мог отгородиться от возможного ухода родителей из жизни, от отвержения со стороны матери или отца, а также от токсичных отношений внутри семьи. В результате потребность в близком контакте с родителем не удовлетворена, из-за чего у человека формируется болезненная привязанность, потребность в том, чтобы получить любовь, поддержку, внимание со стороны холодного и отчужденного родителя. Это приводит к тому, что он физиологически и психологически перегружается. Для ребенка такое количество ощущений неподъемно. Для лечения сначала необходимо, разумеется, обратиться к эндокринологу. Лекарственная терапия может состоять из средств, которые успокаивают нервную систему, а также микродоз йода. Психопатологическая симптоматика часто имеет связь с переживаниями семейных рабочих отношений, с переключением на новую стадию активности. Изучая кризисные периоды и характер заболевания, врач должен помочь пациенту выработать такой образ жизни и отношение к здоровью, которые не несли бы в себе ни малейшего риска, что заболевание вернется. А затем, после оказания помощи телу, следует приступать к работе с психологическими и эмоциональными блоками. И прежде чем перейти в разборы детского негативного опыта, общения с родителями, проблем в отношениях со временем, рассмотрим в следующей главе, и психическим истощением, первым этапом должно быть снижение уровня тревоги. С этой задачей прекрасно справляются медитации, которые направлены на успокоение, расслабление и создание состояния глубокого внутреннего покоя. Успокоив щитовидную железу, человек начинает наблюдать за собой и регулировать потребности в спешке и суете. Все остальные блоки начнут легче поддаваться терапии в процессе работы с психологом или психотерапевтом. Начать можно с простых вопросов. Куда я спешу? Зачем я тороплюсь? И как я могу помочь себе сейчас восполнить ресурс? Замедление, концентрация внимания на своих потребностях. Начните вести небольшой блокнот с наблюдениями за тем, как вы физически или психически пытаетесь ускорять себя. Когда хочется создать лишнюю суету или срочно преодолеть проблему, решение которой можно отложить на потом. В каждом наблюдении пробуйте писать противоположную реакцию. Как можно сейчас себя замедлить? На что позитивное можно направить свое внимание? И что на самом деле сейчас является действительно важным? Например, важнее отдохнуть и дать себе время восстановиться, чем усиливать стресс. Введение таких записей уже через неделю покажет вам ясную картину изменений, лежащих в основе развития заболеваний щитовидной железы.